Глава 26. Десница богини милосердия. Генерал Кайрон. Залетая в карету, дверь закрывают тихо, но так и хочется ей хлопнуть. Злит, бесит, какого рожна я вообще так здесь задержался. Эта женщина, она весь мозг мне по запчастям разобрала, встряхнула и еще и улыбнулась результату. Нет, я сам хорош. Вместо того, чтобы все держать под контролем, я позволил ей вывести себя из равновесия. Хотя я даже не помню, когда и кто в последний раз проделывал со мной эту качку. Это злит, безумно злит, и это же нравится, как будто новый вкус жизни, и он очень вовремя. Я уже должен был быть в имении, проводить обряд бракосочетания, а я все еще трясусь в карете и голову никак не могу остудить. Поэтому и щелкаю по артефакту, который тут же приводит в действие механизм, и передняя стенка кареты растворяется, позволяя ночному воздуху холодом ударить в разгоряченное лицо. «Господин, так что вы хотели узнать?» «Рыжий». Перебираюсь поближе. «Что делала Оливия? Ты должен был докладывать». «Вы сказали докладывать, только если госпожа учинит что-то странное». «Полевой госпиталь в доме — это не странное?» «Так пожар был. Госпожа так старалась. Честное слово, слышали бы вы, что о ней в деревне говорят?» Выдает он, да еще и с восторгом. «Не рехнулся ли часом вместе с хозяйкой? От нее набрался или воздух тут заразный?» «Что?» «Хочу знать, раз уж молва пошла. Ожидаю проблем, с которыми сейчас совсем не хочется разбираться, но, видимо, придется. А как иначе? Слухам нельзя давать расползаться, нужно пресекать на корню, особенно плохое». Но Петра рассказывает абсолютно противоположное. «Десницей богини доброжелательности называют. Даже умалчивают, что госпожа...» Воодушевленно болтает рыжий, а потом осекается, едва не ляпнув что-то лишнее. «Что? Госпожа, что?» Давлю его взглядом, чтобы и не думал, что сможет здесь юлить. «Вы рассердитесь». Кидаю на него достаточно красноречивый взгляд. «Я уже сержусь. И буду еще злее, если он хоть пару секунд еще будет тянуть с ответом». «Госпожа всем помогала, даже мужчинам. Местный лекарь ее отрывал, а потом похвалил, признал ее помощь и позволил осматривать женщин, как лекарю». «Ты сам это видел?» «Нет, она меня всегда старалась сослать. Госпожа умная, а я в услужении, а слушаться не мог». «Значит, своими глазами не видел». Рычу я и не знаю, что злит меня больше. То, что она опять закон нарушает, или то, что ей еще в этом потворствуют. Похвалили, в лекаря поиграть позволили. Умом все тронулись? Конечно, не им ведь отвечать за нее. «Нет», — качает рыжей головой. «Вы хотели, чтобы я видел?» «Я бы хотел, чтобы она перестала творить это безумие. Любому бунту должен быть предел». «Господин!» «Что?» «Я не думаю, что госпожа делала это вам назло». «Чего?» «Простите, но, кажется, госпоже действительно нравится ее дело. Видели бы вы, как горели ее глаза, какой яркой она была. Всех бы затмила». «Ой!» — осекается Петро, осознав, что опять несет лишнее. «Вижу, твой разум тоже пострадал». «Прошу прощения, слишком много событий. Я забылся, господин». «И ты мне о них не доложил». «Виноват». «Еще как». «Обещаю, что впредь буду внимательным и вас не разочарую». «Вновь донесешь мне оды в честь ее безумных выходок? Ты хоть понимаешь, с каким огнем она играет?» Искренне негодую я. «Ладно, Оливия, одни боги знают, что у нее сейчас на уме, но Петра-то...» «Да, вы правы, господин, я и сам поддался волне местных восхищений и не осознал, как для леди опасен этот путь. Ее безопасность и репутация превыше всего. Клянусь вам, что защищу ее от ошибок, сделаю для этого все». «Посмотрим», — отвечаю я. «Уже виднеется особняк, где меня ждут жрец и Люция. Я должен думать о бракосочетании, а не обмусоливать выходки второй жены. Я должен собраться». «Поезжай обратно И если она хоть что-то опасное учудит, даю тебе право остановить леди, но тут же доложи мне, хоть среди ночи, велю рыжему, а сам толкаю тяжелые двери в новую правильную жизнь.